Глава 28. Первый и все прочие шаги. Как просто и легко было несколько лет назад сделать первый шаг и подумать, что твоя дочь тебе чем-то мешает. А что? Ну правда, мешает же. Она так похожа на бывшего, испоганившего ей жизнь, бросившего ее с маленьким ребенком. Только вот с мужчиной можно развестись. А вот что делать с дочкой? Отцу Танька не нужна была изначально, он никогда этого и не скрывал. Бабушки-деды с обоих сторон тоже не жаждали брать на себя труд помогать молодой матери. И куда девать дочь? Мысль отдать дочку, к счастью, в голову Ирины не приходила. Все-таки это ее ребенок. Но вот мерзкие идейки о том, что она помеха Ирининому дальнейшему счастью, что она ошибка, что она в чем-то виновата, все чаще и чаще проскальзывали в ее мысли, свивались там ледяными змейками, поддерживали ее раздражение холодным шипением. Чем дальше в лес, тем больше было по дороге этих змей. И нет бы Ирина хоть как-то останавливала бы себя. Нет бы хоть чуточку тормозила, не распускалась. Но нет. Любое приглашение на свидание, поступавшее от знакомых мужского пола, от которого приходилось отказываться из-за дочки, только прибавляло Танину вину. «Да что ж такое? Неужели же я недостойна счастья? Что я сделала не так? Что?» — жаловалась Ира подругам и матери. «Кто ж знал, что ее отец такой подлец? Да и вообще мне теперь что, всю жизнь одной прокуковать из-за Таньки?» Вина бывшего мужа давно и плотно была унаследована Таней. К ней все прибавлялось и прибавлялось раздражение, словно все возможности по устройству Ирининой жизни разрушила именно Танька. Да, что-то такое одна из подруг говорила о том, что ребенок не виноват в том, что ты с бухты-барахты ринулась в отношения, в том, что не присмотрелась к жениху, а ведь звоночки были. Да и в том, что бывший Иринин муж, ею же и выбранный, слинял, оставив дочь, эта самая дочь ничуть не виновна. «Что ж ты с ней делаешь? Она же маленькая, славная такая, а ты только и шипишь на нее». Это были последние слова подруги в старом качестве. После этого она была с позором изгнана из Ирининой жизни и уж, конечно, не успела сказать, что если кто и пострадал всерьез, так это именно Таня. Это с ее жизнью поиграли в футбол нелюбящие родители. Нет, худо-бедно все устаканилось, особенно когда у Ирины появилась квартира. Притерлась она к дочери. Впрочем, как только за ней начал ухаживать Семен, ледяное шипение змей, которых она сама же и развела, вернулось с удвоенной силой. «Что тебе не нравится? Чего кривишься? Я что, не имею права на счастье? Должна вечно тебе в мягкое место дуть?» Вот уж это точно было преувеличением. Да и не считала Таня, что мама не имеет права выйти замуж. Просто очень уж раздраженно косился на нее мамин жених, словно увидел какой-то мусор. Очень уж решительно стал командовать мамой, да и ей самой. «Чего застыла? Не видишь, что ты мешаешь?» Рявкал он, купив что-то вкусное. «Я что, пожрать спокойно не могу? Иди отсюда, потом поешь». Да Таня и не думала просить это что-то. Просто становилось очень обидно, что она на кухню в своем же доме не может зайти. Хотя, когда родилась сестра, стало еще хуже. «Семен, побудь с малышкой», — просила Ирина. «Я только что с работы. Пусть эта твоя посидит. Чего здоровая кобыла просто так тут ошивается?» Отвечал отчим, и мама соглашалась. «Действительно, ну не ссорится же с любимым мужем, верно? Тем более, что и сама давно стала думать так же». Впрочем, со временем помощь Таньке оказалась очень даже кстати. Заняться ребенком, убрать, приготовить, сходить в магазин и вынести мусор — все это старшая дочь выполняла ежедневно, словно платила оброк. Да только этого было мало, мало. Не хватало для того, чтобы получить золотую монету благодарности, не говоря уже о любви или минимальном понимании. Когда Таня вышла замуж, в квартире Ирины настал мир и покой. Никто не мешал семье жить, как им хочется, вариться в собственном соку, периодически вызывая Таньку на помощь. А что? Она дочь, она обязана. Варились они, варились. Вот и сварились. Супчик, кушайте, не обляпайтесь. Да только вот куда девать привычку, которая вторая натура, а? Куда? Да и логика в лихорадочных метаниях Ирины была. Странная такая, и если уж совсем честно, чокнутая, но была. А что? Раньше-то Танька прибегала к Антонине Александровне хоть на пару-тройку часов и помогала с уборкой и готовкой. Да, как-то так помогала, что праздник проходил на высоком уровне. А сейчас? Вот не помогла и меня подвела. Оливье еще этот. Вывод был нов, свеж и крайне удобен Ирине. Из-за этого и свекровь налетела, и мать вмешалась, и Сёма ушел. Из-за нее. Да-да. На самом-то деле Ирина подозревала, что все совсем не так просто. Припоминалось, что муж в последнее время был какой-то отстраненный, на вопросы отговаривался усталостью, занятостью, проблемами на работе, но об этом можно и потом подумать. А сейчас надо выплеснуть на кого-то весь гнев и ярость, а привычная девочка для битья подходит для этого лучше всего. Вот и выплеснулись эмоции любящей матушки. «Таня, это ты. Ты виновата. Если бы не ты, то я бы все успела, и не было бы той ссоры». Она торопливо и зло вываливала на дочку подробности случившегося, не забывая то и дело добавлять, что это Танька виновата, и припоминая все пункты ее виновности, прямо с младенчества начиная. Только вот ответ дочери ее поразил. «Хватит. Довольно. Я не виновата в том, что вы с отцом не подумали, прежде чем жениться. Не виновата в том, что он тебя бросил, и даже в том, что похоже на него. Я тоже не повинна. Я не собиралась портить тебе жизнь или лишать женского, общечеловеческого или еще какого-то там счастья. Только вот все это было не про счастье, а про предательство, мам». «Про какое еще предательство?» — опешила Ирина. «Это твой мерзавец-отец меня предал». «Мне это неинтересно. Я с ним практически не знакома. Зато ты, ты в детстве, единственная моя любовь, радость и надежда. Ты меня предавала раз за разом. Ты что, хотела, чтобы я сидела с тобой, замуж не вышла, старухой стала?» — взвизгнула Ирина. «Нет, я хотела, чтобы ты выбрала человека, который тебя будет любить по-настоящему. Так любить, что примет даже ту твою половину, которая есть во мне». Невесело ответила Таня. Наверное, после всего того, что произошло с ней в последний год, и особенно событий сегодняшнего утра, как-то отодвинулись подальше эти вечные ощущения ненужности и вины непонятно за что. Видимо, за то, что она вообще осмелилась появиться на свет. «То есть ты хочешь сказать, что Семен меня не любит?» Сдавленным от ярости голосом прошипела Ирина, не зная, что ее поддерживает слаженный хор выращенных в душе змей подпевал. «А разве его поведение очень похоже на любовь?» — прямо спросила Таня. «Более того, я не исключаю, что он рассуждает так же, как и ты когда-то. А что? Возраст подходящий. Самое то для поиска упущенных возможностей. Он что, должен свою молодость тратить на то, чтобы рядом с тобой и Викой сидеть? Стариком стать?» Таня помолчала, покосилась на смартфонный экран, а потом призналась. «Знаешь, я когда в институте училась, у нас в группе была девочка, у которой тоже был отчим. У них с ее мамой тоже второй ребенок был, только мальчик, ну, наследник, родной для отчима той девочки. Мам, я так завидовала ей. У них настоящая семья. Настоящая. Причем моя однокурсница реально считает отчима отцом, а он и ведет себя как отец, дочкой ее зовет и по-настоящему заботится. Даже возил ее на занятия, когда она ногу вывихнула, а младший брат заезжал к институту, чтобы помочь ей домой вернуться. Она как-то мне рассказывала, что ее папа, ну, в смысле отчим, сказал, что мужчина любит детей любимой женщины. В них же, как минимум, ее половина». «Какой-то подкаблучник, небось, его та баба содержит. Вот он и изображает», — презрительно выдала Ирина, просто потому что хотелось сказать гадость. «Нет, мам, никто его не содержит. Он военный, уже генерал, и вовсе не подкаблучник. Я как-то у них в гостях была, видела, как они общаются. Он просто любит свою жену и своих детей». «Ну, извини, мне не удалось тебе такого папочку-генерала найти», — ядовито выдала Ирина. «Ты хоть бы для себя нашла кого-то настоящего», — хотелось сказать Тане, но она сдержалась. «Смысл-то какой? Да никакого». «Ладно, мам, мне очень жаль, что у вас так вышло». «Да, хотела спросить, а Вика-то как?» «Да что ей сделается? Это она спровоцировала скандал. Все из-за ее дурацкого краша». Хотела какую-то футболку с его фоткой. Выпрашивала у нас с Семеном. А потом не нашла ничего лучше, чем у свекрови попросить. А эта старая курица купила ей стопку каких-то дурацких тряпок в цветочек. Ну, Вика и выдала. О, как! Так что, уже не только я виновата? А ведь мама-то может решить, что ей третий муж может потребоваться. В самом-то деле, что ей просто так тратить свою зрелость рядом со второй дочкой, так похожей на своего отца, скользнула около Тани тоненькая и такая незаметная ядовитая мыслишка и несмело зашипела. Для Викуси это будет сильно в новинку. Ну, пусть сама попробует, каково это. Только вот слишком уж больно было ей самой, чтобы не почувствовать чужую боль, да и неуютно ледяным змеям рядом с теплом. Разве что сам человек погасит этот свой огонь, чтобы дотянуться до их холодных колец. Фу, вообще-то! И куда это меня понесло? Этак можно и мамину логику принять. Спасибо, я уж как-нибудь без этого. Таня прекрасно помнила себя в подростковом возрасте, когда уже все видела, понимала, даже проанализировать сумела. Да, такой у ее мамы характер. Да, тяжко с ней. И ей самой будет тяжело с этим своим характером, с собой. Но тут уж Таня ничего сделать не может. А вот зато может твердо решить, что себе такой характер она не хочет и не допустит, чтобы он был. Так что она отслеживала и давила в себе все поползновения быть похожей на мать. И, видимо, вполне успешно. «Дай бог с ними», — решила Таня. «Что мне злорадничать-то? Я живу». Так хорошо и так счастливо, что мне это и вовсе не нужно. Как-то я выпала из разговора, а мама что-то продолжает говорить, только интонации непривычные. Оказывается, все это время Ирина, словно каким-то загадочным чутьем, уловившая что-то новое в старшей дочери, торопливо жаловалась ей уже на Вику. Она на время отодвинула в сторону претензии к Тане и теперь распаляла себя по поводу младшенькой. «Хамит всем, ничего по дому не делает. Учится, правда, неплохо, но думает только о своих корейцах. А теперь еще и это. Ты бы хоть пришла, повлияла на сестру». Таня машинально погладила мышку, улыбнулась обеспокоенной Шушане и Врану, ответив. «Мам, ну как же я могу на нее повлиять, если ты всю дорогу ей внушала, что я для вас всех пустое место? Разве пустое место — может сказать Вике что-то путное? Ладно, может, еще все и образуется, не плачь. Как вот так получается, что яблочко от яблоньки укатилось так далеко? Как выходит, что у кого-то хватает сил не просто не пнуть того, кто делал больно, а отпустить, отбросить от себя подальше камни обиды, хотя бы потому, что с ними невыносимо тяжело? Правда, это не плачь вызвало обратную реакцию. Ирина сидела и рыдала еще горше, утирая слезы зажатым в руке смартфоном. Кто знает о чем? О том ли, что не вышло сорвать злость на Тане? А может, о том, что появилось ощущение, что не может она дотянуться до старшей дочери, наверное, как-то далековато прогнала? «И Карфаген тоже разрушила я», — улыбнулась Таня на молчаливые вопросы рассевшегося вокруг коллектива. «Но нам не привыкать. Восстановим и опять развалим. А то чего он не разваленный стоит? Слушайте, граждане, что это у нас так в комнатах гремит, а? Хотела уточнить, а тут мама позвонила». «А, это я тебе могу сказать, что...» — довольно отозвался Вран. «Это проспоривший Терентий, который уже 2 месяца должен дрыхнуть исключительно на кошачьей лежанке, пытается ее затянуть на диван. А я ее намертво на ДСП приклеил, Такой, знаешь, толстенный лист, тяжелый. Сначала он ее отколупывал, ничего не вышло, а теперь затаскивает». «Да он же у нас похудеет!» Картинно испугалась Шушана, чрезвычайно довольная тем, что Таня не расстроилась от нехорошего разговора. «И что же мы делать-то будем, а?» «Как что? Кормить!» Стремительно влетела в распахнутую форточку Крылана. «Соскучились?» «Ой, Крылана вернулась!» — обрадовалась Таня. «Действительно обрадовалась. Да так, что Крылане захотелось проверить, а не надо ли ей вытереть глаза. Кажется, даже слезы выступили от ощущения дома и счастья». «Я так рада!» — тихонько шепнула она Тане, поднявшись с пола. «С праздниками!» Следующую фразу она сказала уже громко для всех. «А у меня новость. Я замуж выхожу». Попятившийся назад Вран сбил два стула и замер у дверного косяка, гневно сверкнув глазами. «Ты же обещала! Ты же говорила!» Крылана покосилась на него, прищурилась, словно что-то вспоминая, а потом расхохоталась. «Да ты-то тут при чем? Прости, но ты, как бы это... «Не герой моего романа. Маловат, знаешь ли. Без обид, ладно?» «Хфух!» — выдохнул Вран, потирая предплечье, которым неслабо встретился с косяком. «Что ж ты так пугаешь, а?» «Прости, я как-то про тебя забыла». «Старческая!» — бодро уточнил тут же расхрабрившийся Вран. «Вот поросенок!» — беззлобно фыркнула Крылана. «Тань, я с женихом приехала. Он меня с вещами в палисаднике ждет. Познакомишься?» «Конечно. Только вам же хоть отдохнуть бы с дороги». «Да мы на машине приехали. Что там отдыхать? Просто вещи занесем и придем. Ладно?» «Я буду очень рада». «Ой, а кто это у тебя?» Крылана увидела крошечную головенку мышки, выглядывающую из-за Таниной руки. «Чудо какое! Что-то мне кажется, я долговато отсутствовала». «Погоди, погоди». Вран сдвинул черные брови, изображая горькую укоризну. «И на кого ж ты меня променяла?» Крылана шутливо щелкнула наглого вороненка по носу и ответила. «На Корунда Ветролова». «Ого, ого-го!» Впечатлился Вран, имеющий представление о иерархии врановых родов. «Из самых северных ветроловов? Да где ж ты его нашла?» «Дурачок, это не я, это он меня нашел!» Рассмеялась Крылана и отправилась за Корундом. Ветролов впечатлил даже несостоявшегося женишка. Вран помалкивал, но рукопожатием обменялся, стать оценил и теперь думал, как бы с этим вороном полетать. Особое уважение вызывала профессия. Оказывается, не только он пошел против воли своих родителей, не только у него сложные отношения с родом. Таня высокого и плечистого Кирилла Ветролового, безусловно, одобрила. Он не рисовался, ничего не изображал, но машинально поглядывал на Крылану, словно так ему было спокойнее. «Вот это и называется настоящая вороновая пара», пояснила Шушана, когда они вместе отправились, чтобы оторвать зарапортовавшегося Терентия от доски, приклеенной к ней лежанки и сверхмиссии по доставке всего этого на Танин диван. «Терень, даже если ты это сюда втянешь, я все равно сброшу. Мне же спать будет негде. Но ты не волнуйся, мы с тобой что-нибудь придумаем, ладно?» Этого хватило, чтобы обрадованный кот бессильно повис на Таниных руках и позволил доставить себя на кухню. А Шушана, насмешливо пофыркивая, легким пинком лапки загнала его лежанку вместе с ДСП в междустенье в качестве подарка для Гудини. Корунд вообще-то не был очень уж общителен с незнакомыми людьми, но в этом доме его привычка истаяла и растворилась парком над чайными чашками. Потом появился Тивин с невестой. Тивина Корунд приотлично знал. Лис ему и помог узнать все подробности о Крылане. А сейчас и с Ярной познакомился, так что вечер проходил в очень приятной обстановке. Правда, ровно до того момента, когда не зашла речь о наемнике. «Что?» — негромко, но крайне зловеще уточнила Крылана. Вран взглянул на разом рассвирепевшую вороницу, у которой даже пряди волос взметнулись и поюжился. «Хорошо, что я к ней теперь никакого отношения не имею», — машинально подумал он. «Он тебя хотел подчинить? Да еще повторно собирался это сделать!» Бесспорная красота вороницы стала уже пугающе грозовой. «Проводи меня к нему!» «Да ладно тебе!» Таня начала опасаться уже за наемника, так что заторопилась. «Ему и так досталось, видишь ли. Гудини его ощипал. Гуси почти лишили возможности летать, и вся компания дружно потопталась по его личности. Я уж и не знаю, придет он в себя или нет». «Ну, лучше бы не приходил», — флегматично хмыкнул Корунд. «Крылана к тебе относится как к своей, из ближнего круга, а за обиду такого ворона или человека полагается». «Много чего полагается», — кивнула Крылана. «Ладно, с ним я потом разберусь. А почему ты такая, словно ураган внутри был? Это из-за наемника?» «Нет, это так. Да все нормально», — улыбнулась Таня, не желая рассказывать о своих семейных переживаниях. Чаепитие знакомства логично перетекло в ужин, а потом Крылана с женихом отправились домой. Благо, идти совсем уж рядом. Крылана позвонила поздним вечером, когда Корунд с Враном отправились на крышу, чтобы Вран показал ему, откуда удобно взлетать и опускаться в специально открытое норушью чердачное окно. «Может, хочешь поговорить? Мне можно прийти?» Тане и правда очень надо было поговорить, просто чтобы выслушали. Благо и Норуш, и Крылана не перебивали, слушали очень внимательно и понимающе. «Досталось же тебе, бедный ты птенчик!» — завздыхала Крылана. «Эх, люди, люди! Нет, у нас такое тоже бывает. Вон, у тебя живое подтверждение в братьях. Но все-таки у людей больше. Почему так? Не понимаю». «Больше дано», — невесело объяснила Шушана. «Выбор больше, понимаешь? Люди так много всего могут, вот и мотает их в разные стороны». «Куда хочу, туда лечу», — понимающе кивнула вороница, начесывая млеющую на ее коленях мышку. «Только вот забывают, что и от них могут полететь прочь». Она испытующе покосилась на Таню. «О чем задумалась?» «О Вике. Сама видела, характер у нее тот еще. Не знаю, как она перенесет такое изменение в жизни». «Ну да, только что под крылышком держали, в клювик все вкусное вкладывали, а сейчас раз и на мороз, мол, во всем виновата. Кто-то же должен быть виноват, раз ты не далась себя обвинить». «Так и получается», — кивнула Таня. «И кажется, что мне было как-то попроще. У меня-то особых иллюзий не было». «И что будешь делать?» Норуш уже прикинула, как придется изменять их жизнь, если Таня решит пригласить к себе сестру. «Попытаюсь помочь, если будет надо», — вздохнула Таня. «Но она же тебя обижала», — напомнила Крылана. «Да что с нее взять?» «Возьмешь сюда?» — осторожно уточнила Шушанна. «Нет, зачем? У нее есть мама и отец, есть бабушки и дедушки. Я не знаю, как там с Семеном, насколько он любит дочь. Но мама Вику точно любит. Просто сейчас не знает, кого обвинить, вот и увлеклась». Таня покачала головой. «Я не могу взять Вику и ее переделать, да и не надо это. Но вот если ей будет нужна моя помощь, постараюсь поддержать». «А мать?» «А что? Она взрослая. Сама пусть решает, как ей жить. Чем я ей могу помочь? Назваться виноватой, чтобы ей было привычнее кого-то ругать и винить в том, что сама же не так сделала? Нет уж, спасибо. Ни ей это не поможет, ни мне не нужно». Норуш и Крылана облегченно вздохнули. Обе опасались, что Таня не сумеет удержаться на тоненькой грани между вполне понятной жалостью и сочувствием и ненужной никому жертвой, которую привычно потребят ее родственники. Ночью Таня никак не могла уснуть. В конце концов встала, подошла к окну и увидела, что небо неожиданно ясное для январской Москвы, что в окно заглядывает крупная и яркая звезда, и вспомнила, что сейчас рождественский сочельник, время ожидания чуда, тихое и радостное, как это неожиданно открывшееся звездное небо. Каждый совершает ошибки и в любой момент может повернуть не туда. Каждый в чем-то когда-то был неправ. Но как бы мне хотелось, чтобы мама все-таки хоть немного, самую чуточку вспомнила о том, что она мне нужна, чтобы не загнобила Вику. А еще мне очень хочется, чтобы я никогда не забывала, что так, как они, жить нельзя. Чтобы никогда не причинила такую же боль своему ребенку. Ну, если он или она у меня будет. Таня представила, каким мог бы быть ее ребенок, и невольно заулыбалась, не зная, что уже физически не сможет себя вести подобно своей матери. Слишком уж хорошо выучила урок. А вот уроки ее семейству только предстояли. Впрочем, каждый сам выбирает и свою дорогу, и то, что именно оставляет на ней, причем частенько не задумываясь о том, что оставленное возвращается с избытком.